Глава 18. Решить-то я решил. Да только жизнь внесла свои коррективы в мои планы. Подать прошение о расторжении брака не успел. Еще до восхода солнца меня подняли слуги. Ульяне стало плохо. Хоть я и чувствовал, как сильно остыл к этой женщине, все равно испугался за нее. Накинул халат и немедля отправился в ее спальню, когда-то нашу с ней общую. Теперь она обитала в ней совсем одна. «Уля, что с тобой?» Присел я на кровати и взял за руку жену. Она была бледна, металась по кровати, твердила, что ей больно, болит живот, а на лбу выступила испарина. Чем-то заболела она явно нехорошим. Сердце было не на месте от ее одного вида. «Тише, тише, я с тобой. Я помогу тебе». Пытался я успокоить жену, при этом не понимая, как конкретно ей можно было сейчас помочь. Для начала надо облегчить ее боль и выяснить, что за хворь такая ее одолела. «Несите тазик с чистой водой», — обратился я к столпившимся слугам на пороге спальни Ульяны. «И чистые ветоши. Нужно сделать Ульяне компресс и вытирать лицо. У нее сильный жар. Пошлите Ивана за лекарем. Сейчас же. Слушаемся». Спустя пару минут возле меня поставили тазик с прохладной водой и положили рядом с ним ветошь, которую можно было использовать для компресса. Я приготовился делать это лично и закатал рукава ночного халата. «За лекарем послали?» — спросил я, промакивая ветошь водой в тазике и отжимая ее. «Да, барин, послались!» — ответил кто-то из мужиков. «Хорошо. Тогда идите все вон покамест». Слуги вышли и притворили двери за собой. В комнате стало тише, свободнее дышать. Лишь Ульяна тихо жаловалась на боль в голове и животе. Я осторожно положил на лоб ей мокрую ветошь. Другой умыл ее лицо от пота. «Да уж, родная, эко тебя угораздило». «Миша, Миша, не уходи». Она дрожащей рукой вцепилась в мои пальцы, словно пыталась меня удержать. Но я никуда и не собирался, пока не буду убежден, что здоровье жены вне опасности и под контролем врача. Почти целый час я умывал ее лицо прохладной ветошью и менял ей компресс на лоб. Жар у нее стал спадать. Дышать ей стало легче. «Легче стало?» — спросил я, заметив, что она затихла и больше не хныкала так часто. «Немного. Ты не уйдешь? «Пока нет». «Побудь со мной, пожалуйста, любимый». «Побуду». «Мне так плохо. Миша». «Я знаю». «Это все кара небесная мне. За все, что я сделала». «Оставь это, Уля. Сейчас надо думать о твоем здоровье, а не о здоровье думай, о нем». «Прости меня, Мишенька». «Тише, не надо разговаривать. Тебе не стоит тратить силы на это, пока что». Ульяна не унималась, но пришедший, наконец, врач нас прервал. Он отправил меня тоже из спальни Ульяны и принялся осматривать ее. Затем вышел к нам спустя минут 20. «Михаил Алексеевич». Позвал он меня и отвел в сторону, чтобы слуги, которые крутились возле спальни жены, не могли нас послушать. «Я осмотрел вашу супругу. Ничего страшного. Это все от нервов и переутомления. Как я понял, ваша супруга пренебрегала сном и едой уже несколько дней как минимум. И много переживала». Мне стало стыдно от его слов. «Выходит, это наша ситуация с разводом Ульяну до такого состояния довела. Но кто же виноват ей? Она ведь сама эту кашу заварила. Она меня предала и первая бросила в спину камень. Я бы и не думал о разводе, если бы не ее некрасивые поступки в мою сторону. Что же ты с нами наделала, Уля?» «Я дал ей настойку, которая вернет ей силы и улучшит сон», — сказал доктор. «Оставил все на столе. И от жара тоже оставил. Если вдруг температура поднимется, то сможете воспользоваться. и следите за питанием. Ульяне Павловне надо кушать, чтобы недомогание отступило». «Спасибо, доктор», — ответил я. «Но она еще на живот жаловалась. Это тоже последствия невроза?» «Нет», — ответил врач и поджал губы. «У вашей супруги есть еще некоторые интересные симптомы. Я дал ей успокоительное, живот должен вскоре пройти. Но нужно кое-что проверить. Я в этих вопросах не силен». «Что проверить? И в чем вы не сильны, доктор?» Я снова почувствовал напряжение. «Все-таки с Улей все не так просто, как сказал врач. Это не обычное переутомление и стресс. Есть что-то еще». «В акушерстве», — ответил доктор. «А при чем тут?» — нахмурился я. «Что это значит?» «Что мне нужно привести акушерку, если вы позволите. Она осмотрит вашу супругу. Мне кажется, Ульяна Павловна беременна».